В нашей деревне, — начал Абессоломон Нартович, — недалеко от нашего дома жил пастух по имени Гедлач. Это был человек маленький, как подросток, с горящими совиными глазами и очень диким нравом. Связываться с ним считалось очень опасным, хотя он никому ничего плохого не сделал, но все понимали, что он может сделать все, что придет ему в голову. Он был пастухом, как я сказал, и заядлым охотником. Каждое лето он пропадал на альпийских лугах и не только убивал медведей и туров, но и прославился тем, что сумел подкрасться к живой косуле и поймать ее за ногу. Кажется невероятно, но так оно и было. Косуля проволочила его с километр, пока он не изловчился нанести ножом смертельный удар. У него было прозвище «Железное колено», данное ему за неутомимость. Во время охотничьих походов за турами никто не мог угнаться за ним, и в конце концов он всех оставлял позади, а сам докарабкивался до самых недоступных турьих пастбищ на самых крутых склонах Кавказа. Между прочим, в детстве у меня были способности хорошо подражать голосам людей, зверей и птиц, отсюда мой интерес к певчим птицам. Если б я развивал этот талант, я сейчас, наверное, был бы народным артистом, но я пошел на комсомольскую работу, а там этот талант оказался не нужен. И вот, когда умер отец Железного колена, меня подговорил мой товарищ, с которым я пас домашних коз, попугать Железное колено, подражая голосу его отца, который я хорошо помню. Я стал время от времени, находясь недалеко от дома Железного колена, на их семейном кладбище, звать его голосом отца. «О, Гедлач!» — кричал я, — «иди сюда, иди!» Обычно, к вечеру, так прокричав несколько раз, я замолкал, а потом гнал свое стадо домой. Дорога моя проходила мимо дома Железного колена, и я иногда видел его неподвижно стоящего на взгорье посреди двора и удивленно прислушивающегося к чему-то. — Ты проходил мимо наших могил? — спрашивал он у меня. — Проходил, — отвечал я. — Никого не видел? — Нет. — Ничего не слышал? — Нет, — отвечал я. — А что? — Голос отца слышится, — отвечал он. — Не пойму, что ему надо. Поминки провели как надо. Сороковины устроили, хорошие. Придет годовщина, и годовщину отметим. Не пойму, чем он недоволен. Вскоре вся деревня узнала, что отец Железного колена призывает его к себе. — Наверное, медведь тебя пригрызет или сорвешься с какого-нибудь склона, — говорили ему односельчане. — Ну что ж, — отвечал он, не переставая сверкать своими совиными глазами, — если пришел мой срок, никуда не денешься. — Я, конечно, — кричал далеко не каждый день, а так в неделю раз или два. Нам забавно было смущать этого дикого человека. Я, конечно, никак не ожидал, что он при своей дикости обладает звериной хитростью, о которой никто тогда не подозревал. А оказывается, он заметил некоторую связь между зовом отца и моим через некоторое время появлением со стадом на дороге, проходящей мимо его дома. И вот однажды, когда я стоял возле могил их семейного кладбища и, поднеся руку ко рту, осторожно прокричал: «О, Гедлач, иди сюда, иди!» «Ах, это ты, сукин сын!» — услышал я вдруг его голос и увидел его самого, выскочившего из-за чинары, росшей на кладбище. Как он за нею смог притаиться, не могу понять. В первую секунду я замер от ужаса, увидев его искаженное гневом лицо и желтые глаза разъяренной совы. В руках он держал ружье. В следующую секунду я покатился вниз с обрывистого склона, поросшего кустами сассапариля.